Например, видели ли мы собственными глазами, какие личные вещи он с собой привез на борт? Не говорил ли он что-нибудь о своих дальнейших планах в системе? Не упоминал ли знакомых или деловых партнеров? Я глубоко задумался над услышанным. То обстоятельство, что главный финансовый советник могущественного барона лично, не через своих подставных лиц, интересовался деятельностью Кадара, красноречиво свидетельствовало о серьезном интересе барона к Кадару. А что насчет материального вознаграждения? Поинтересовался я, предлагала ли она что-нибудь конкретное за наше сотрудничество. А да, и весьма щедро, в голосе Дарса прозвучали нотки искушения. 150 тысяч кредитов только лишь за достоверную информацию о Кадаре. И еще ровно столько же, если мы согласимся оказать им некую дополнительную услугу. Сумма не заставила меня удивиться. Хотя 300 тысяч кредитов не могли решить наши финансовые проблемы. Какую именно дополнительную услугу? Осторожно уточнил я. Вот этого она конкретно не объяснила, Дарс развел руками. Сказала только туманно, что, возможно, им понадобится наша профессиональная помощь в решении некоего деликатного вопроса, тесно связанного с деятельностью нашего бывшего пассажира. Ясно. Проще говоря, они действительно готовы платить серьезные деньги, но взамен хотят использовать нас против Кадара в каких-то своих темных делишках. Именно так я и понял ситуацию, кивнул Дарс, а затем его глаза загорелись. Рик, а что если мы все-таки согласимся на их предложение? Деньги нам сейчас нужны, а Кадар больше не наш союзник или партнер. Глава 14 в ответ, я только решительно покачал головой, чувствуя необходимость объяснить другу всю опасность подобного шага. Дарс, боюсь, ты не до конца понимаешь всю сложность ситуации. Мы честно и полностью выполнили свою часть коммерческой сделки с Кадаром, доставили его целым и невредимым в систему Хинджа. Все, что происходит с ним дальше, технически не является нашими проблемами или обязанностями. Но если мы начнем активно работать против него, это неизбежно привлечет совершенно ненужное и опасное внимание к нам самим. Но ведь такие деньги, попытался возразить Дарс. Поверь мне, деньги мы обязательно найдем другим, более безопасным способом. А вот влезать по уши в сложные политические игры местной аристократии я категорически не собираюсь. Дарс медленно кивнул, хотя по его лицу было видно, что он не слишком убежден в правильности такого решения. Да, но мы и так уже привлекли к себе внимание. Пока нас просто проверяют. И что ты сказал ей в итоге? Поинтересовался я. Что внимательно обдумаю ее предложение и обязательно свяжусь завтра для окончательного ответа. Отлично сыграно. Тогда завтра мы вежливо, но твердо откажемся от сотрудничества. А сейчас давай займемся нашими собственными насущными делами. Кстати говоря, внезапно добавил Дарс, его голос стал более напряженным. Эта Лара Хестинг оказалась далеко не единственным человеком, который проявляет нездоровый интерес к персоне Кадара. Когда я сидел в том баре, то заметил еще двоих подозрительных личностей, которые совершенно очевидно прислушивались к каждому слову нашего разговора. Опиши их подробнее, попросил у него. Мужчина среднего возраста и молодая женщина, оба одеты в местную одежду. Явно очень дорогую одежду. Расположились они за соседним столиком, вроде бы случайно. Но в тот самый момент, когда я начал разговаривать с Ларой Хестинг, они оба мгновенно насторожились и стали откровенно подслушивать. Профессиональные агенты. Очень похоже на это. Или, возможно, ее личная охрана. Дарс, а хорошо ли ты помнишь тот загадочный корабль «Серебряная звезда», о котором упоминала наша Кианна? Внезапно спросил у него. Тот самый, что прилетел в систему ровно 3 дня назад. А при чем здесь этот корабль? Именно его. Есть у меня подозрение, что твоя первая встреча с якобы разведчиком в синем пиджаке связана именно с этим кораблем. Он совсем не похож на торгаша. Как будто ты на него похож. Зато место встречи было выбрано именно там, где они встречаются обычно. Кианна, есть ли какая-нибудь новая информация об этом корабле? Отрицательно, капитан, мелодично ответил И. Корабль по-прежнему находится в привилегированном секторе станции Хиндж-1. 3 дня просто стоят там. Возможно, ждут прибытия кого-то конкретного. Осторожно предположил Дарс. Или чего-то. В этот момент неожиданно вновь сработала система связи нашего корабля, наполнив рубку характерным электронным сигналом. Капитан, регистрируя входящий вызов, официально сообщила Кианна. В ответ я переглянулся с Дарсом и усмехнулся. Похоже на то, что можно официально начинать аукцион по продаже информации о нашем дорогом Кадаре. Кианна, подключай связь, посмотрим, кто еще хочет поговорить с нами о нашем бывшем пассажире. На голубоватом экране коммуникатора появилось четко очерченное лицо мужчины лет 50 с густыми сидеющими волосами цвета стали и проницательными серо-голубыми глазами, которые внимательно изучали нас сквозь линзу передатчика. Темно-синяя форма с золотистыми нашивками, которую он носил, мне была совершенно незнакома, но выглядела она исключительно официально и строго, с множеством мелких значков и эмблем, переливающихся в мягком свете его кабинета. «Добрый вечер», — поздоровался он размеренным, глубоким голосом, слегка наклонив голову в знак вежливости. Меня зовут Корен Блейк, я глава службы безопасности Бранства Хиндж. Могу я поговорить с капитаном корабля?» Дарс, сидевший рядом со мной в черном кресле второго пилота, посмотрел на меня вопросительно, его карие глаза отражали легкое беспокойство. Я незаметно кивнул, пусть отвечает, как капитан, играя свою роль до конца. «Слушаю вас внимательно», — ответил Дарс, выпрямляя плечи и принимая более официальную позу. Дарс Коулман, владелец и капитан торгового судна «Алдара». «Господин Коулман», — продолжил Блейк, слегка прищурив глаза, «мне необходимо задать вам несколько весьма важных вопросов касательно пассажира, которого вы сегодня благополучно доставили в нашу звездную систему. Кадара Тирайна», — уточнил Дарс, и в его голосе прозвучала нотка настороженности. «Именно его. Это стандартные рутинные вопросы службы безопасности, ничего особенного. Не могли бы вы завтра с утра пораньше заехать к нам в административное управление?» Дарс снова быстро глянул на меня, ища поддержки. Я едва заметно покачал головой, давая понять свое несогласие с такими планами. «К сожалению, завтра у нас крайне плотный и напряженный график встреч с потенциальными покупателями нашего груза», — дипломатично ответил Дарс, слегка разводя руками. «Возможно, мы можем обсудить все необходимые вопросы прямо сейчас. Честно говоря, я бы предпочел личную встречу в официальной обстановке», — настойчиво повторил Блейк, его голос стал чуть более жестким.